солидно и мягко, как и положено лимузину стоимостью в 1,5 миллиона ратов, принцесса качнулась на амортизаторах. Я открыл двери и только-только вышел из машины, как словно из щелей полез разнокалиберный народ с оружием наперевес. Мобиль, находясь в горячем режиме, от такого количества целей без предупреждения ощетинился всем доступным бортовым вооружением и активировал сферу силовой защиты. В ответ штурмовики развернулись веером и выдвинули пушки из обтекателей. Мужчина, вышедший к этому моменту из машины, насмешливо вопросительно посмотрел на меня и ухмыльнулся так, словно говорил: «Ну что, мол, делать будешь?» Внезапно я просто физически ощутил необходимость утереть нос этому человеку. Как можно любезнее улыбнувшись в ответ и даже слегка склонив голову, я тихо, но внятно произнес: «Открыть створки реактора». Принцесса без задержки выполнила самоубийственный для всех нас приказ и распахнула бронированные дверки, под которыми находился основной силовой агрегат – позитронный реактор 4-го класса. Взрыв такой штуки – сложная, но вполне преодолимая задача, и тут уже была моя очередь вопросительно посмотреть на спутника Нилея. В ответ он, как и я ранее, коротко поклонился и сделал короткий жест ладонью. «Развязали, но вилки попрятали», – тихо проговорил я по-русски, глядя, как ретируется воинственная челядь и отваливают штурмовики. Стоило мне снять поле щита, как к нам подскочили двое, подхватив мужчину под руки, увели его в сторону дома. Мне показалось, что про меня забыли, и уже я собирался сесть в машину, когда высокий, худой, словно жертв человек в сером комбо, дождался, пока я обращу на него внимание. «Великие герцоги Гата приглашают вас на ужин». «Можно отказаться?» К моему удивлению, долговязый даже не улыбнулся. Напротив, лицо его выразило всю гамму чувств от суеверного ужаса до гримасы человека, увидевшего ночной кошмар днем. Не желая быть причиной инсульта ревностного служаки, я согласился. Сначала меня долго вели коридорами и переходами, потом оставили на несколько минут в оранжерее, поднявшись этажом выше, я ступил на прозрачный пол обширной столовой. Длинный, в половину двухсветного зала стол был уже сервирован, а у дальнего края сидели 4 мужчин. 3 незнакомых и 1 относительно знакомый, поскольку именно его я выдернул из-под огня. Я подошел ближе и чуть более внимательно, чем позволял этикет, осмотрел всех 4. Присутствующие были, пожалуй, яркими воплощениями различных граней власти. Первый, высокий и широкоплечий, настоящий гигант, был человеком, на котором можно было вывешивать табличку «Сила». Второй не такой массивный, хотя и вполне спортивного вида человек, но с такими пронзительно ясными глазами, что ни у кого не оставалось сомнений. Это интеллект. И третий, седовласый старик, мягкий и лучистый, словно пророк, с глазами полными любви и сострадания. Знаток и властитель душ. Самый опасный из всех 3. Роль моего спасенного я пока определить затруднялся, но, скорее всего, он был исполнителем. «Проходите, Дон Хо. Лард Ирмтассор». Мужчины переглянулись. «Ирмтассор». Они явно находились в затруднении, и я их где-то понимал. Одно дело напрячь своими проблемами пусть даже очень богатого, но безродного донха, и совсем другое представителя старшего клана. Династический комитет двора крайне негативно отнесется к смерти члена опальной, но тем не менее очень старой и уважаемой семьи. «Не стесняйтесь». Я прошел к столу и сел на единственный свободный стул. «От моего рода осталось лишь имя, если бы не рудники». Легенда у меня была железобетонная. Подготовленная лучшими специалистами гатрийской разведки, предполагала любую глубину проверки. Клан Лард был почти полностью уничтожен в начале царствования покойного императора. Земель и активов лишился, остался лишь ранг старшего клана и около десятка носителей, почти не поддерживающих контакта между собой. Родовой перстень с харгерийским 20-каратником был передан мне как фамильная реликвия главы рода, что подтверждали соответствующие документы. Для какой операции была изготовлена легенда, я не знал, но на меня налегла словно родная. Обычный застольный разговор перемежался аккуратными разговорами о моем прошлом и, видимо, тут же анализировался в некоем информационном центре, поскольку через весьма непродолжительное время звучал уже в новой интерпретации с уточняющими подробностями. Мне не было необходимости изображать недотёпу, так как в легенде была и служба в глубинной разведке ВКС, и даже диверсионная подготовка. Но я, пожалуй, переоценил герцогов и гата. Властители многих и многих земель, они, конечно же, не собирались заниматься такой трудной и многослойной работой, как вербовка. Меня просто хотели купить. Кстати, совсем недорого. Когда я попросил озвучить сумму, они с важностью переглянулись, и тот, кого я про себя называл пророком, произнес: «А мы готовы заплатить 1 000 000 ратов наличными». От смеха у меня, кажется, даже слезы выступили. «Рисковать жизнью из-за поганого 1 000 000, да за кого вы меня принимаете?» Пораженные гата вытаращили глаза. Клянусь, никогда еще рейтинг свободных старателей не стоял так высоко. Я слишком долго разменивал жизнь на деньги. Теперь 1 000 000 – это цена сырья только одной шахты за полгода. И заметьте, никакого риска. Ну, во всяком случае, с моей стороны, поправился я. «Почему бы вам не нанять квалифицированных наемников, если вы не рассчитываете на свои силы? Огромное количество людей, готовых рискнуть своей шкурой за гораздо меньшую сумму». «К сожалению, мы лишены такой возможности», — подал голос Сила. «Все биржи наемников и наиболее квалифицированные одиночки уже ответили отказом. По их внутренним каналам была распространена информация о нежелательности помощи клану Игата, причем в любой форме. Со временем они, конечно, пересмотрят свое решение, но его у нас, к сожалению, немного». «И кто ж подписал сие воззвание?» – осведомился я. «Глава клана Дархон Айто Санве». «А имперские структуры?» – вновь ответил старик. «Мы слегка испачкались в последней акции против клана Ренора, и шеф дворцовой канцелярии и секретарь династического комитета уже отказали нам. Они заявили, что с момента выхода кланов Игата и Дархон из правового поля империи это наше внутреннее дело». «Значит ли это, что участие клана Дархон можно считать доказанным?» — уточнил я. «Не только это!» — спасенный мною мужчина, молчавший до сих пор, встал и стал нервно прохаживаться вдоль стола. Видимо, его по-настоящему тревожило собственное бессилие в сложившейся ситуации. «Мы получили некий документ, в котором в крайне оскорбительной форме было выдвинуто несколько абсолютно невыполнимых требований, а в ином случае обещалось разрушить весь наш бизнес». «Понимаете, — мягко пояснил старик, — наш бизнес — это удовольствие, и он может существовать только в относительно благополучном и либеральном обществе. Стоит нам начать закручивать гайки, и это, безусловно, уничтожит основу нашего благосостояния, атмосферу вседозволенности. Или мы разрушим наш бизнес полицейскими кордонами, или они наемными бандами». «Ну, это как раз понятно», — отмахнулся я. «А кем подписан сей пасквиль?» «Подпись Дархон и их родовая печать». «А провокаций быть не может?» «Мы проверяли, все точно». «Ну ладно, а от меня-то вы чего хотите?» Они переглянулись. Да, коллегиальности управления этим парням не занимать. «Мы полагаем, что все происходящее только завеса», — сказал интеллект. «Для перехвата бизнеса у клана Дархон нет ни ресурсов, ни структур. Скорее всего, они замышляют на одной из наших территорий нечто, для чего нужно ослабление силовых подразделений на местах. Уже сейчас мы вынуждены были стащить к курортным центрам все доступные резервы. Я не смог вычислить, что и где планируют». «Но смог выяснить, кто...» Он помолчал. «Координатор всего проекта Таус Кноса имеет официальный статус главы Растанианского посольства. Это такое крошечное государство из 3 планет на краю империи. Если мы его зацепим, империя вмешается. Я боюсь, не на нашей стороне. Государство хоть и маленькое, но нарушение правил дипломатического протокола плохо влияет на отношения с другими государствами. А для вас, он вновь сделал паузу, все проще. Вы частное лицо. Таким образом, инцидент с послом, конечно, неприятность, но не смертельная». «Да, знали бы эти парни, какое я частное лицо!» «Предполагаете форсированный допрос?» Атлет коротко кивнул. «Ну, в общем, да. А где сейчас этот посол?» «Вайпанаута!» Он замолчал и, видимо, выслушав последние данные, продолжил. «В настоящий момент наслаждается обществом 2 танцовщиц». «Они ваши люди?» «Нет, просто девушки по вызову». «А не проще ли накачать его наркотиками и тихо украсть?» «Охрана», — коротко пояснил атлет, — «тихо не получится». «А что, серьезные ребята?» «Личная гвардия Айто-Сан-Вея и 5 очень сильных магов, постоянно сканирующих пространство вокруг. Нилея так и не смогла к нему подобраться, но она полагает, что у вас может получиться. Вы полностью закрыты для магического сканирования». «Так вот, значит, в чем дело. А если он не имеет информации о последней фазе?» «Исключено. Корабль, который его заберет, уже подходит к системе. Значит, операция здесь в заключительной стадии. Он переходит в следующий пункт, чтобы продолжить. Или на отдых. А какой смысл увеличивать число посвященных? Ну, проще удержать режим секретности». «Таус Кноса, лучший исполнительный аналитик дархонцев. Проще увеличить охрану, хотя куда уж больше». «Ну, пока все выглядит логично». Я замолчал, прикидывая. Соблазн еще раз навалять дархонцам был нестерпимым. И чем черт не шутит, а вдруг на этот раз до конца? «О, ладно. Оборудование и снаряжение по списку Штурм-9 УСО ВКСУ Управления специальных операций военно-космических сил. Снаряжение через 2 часа. Поэтажные планы виллы с расстановкой постов охраны. Карта прилегающих территорий через 30 минут. «А сейчас?» — насмешливо приподнял брови пророк. «А сейчас я, с вашего позволения, все-таки поем». Институт гражданского правопорядка. Военный факультет. Кафедра криминологии. Лекция Иган Твара. Убийство как мера социальной защиты. Где вообще проходит грань между убийством и защитой, или, если хотите, между добром и злом? Несмотря на всю патетичность, я берусь утверждать, что граница эта проходит прежде всего в душе каждого человека и только потом в своде общественных установлений и предписаний. Отмечу сразу, что разговор идет лишь об убийстве мирных жителей без оружия, а не вооруженных людей. Сначала поговорим о первом. Побудительные мотивы каждого человека, заставляющие его нажимать на курок, и цели, которых он хочет добиться в результате своего действия, представляются мне главной разделительной чертой. Представим себе религиозного фанатика, выполняющего самоубийственный террористический акт. Его мотивами могут быть и месть заранее убитых членов его сообщества, и другие достаточно благородные в перспективе задачи. А вот непосредственные цели, которых он пытается достичь, убивая простых людей, не могут быть иными, кроме создания в обществе атмосферы страха и насилия. Отметим, что у военных подобные действия не могут вызвать никаких иных побуждений, кроме адекватного или не очень ответа. Так уж они устроены. И еще можно сказать, что военные люди менее всего подвержены психологическому давлению. Гражданское же население не может оказать никакого влияния на принимаемые решения. Государство всегда способно сформировать выгодное для себя общественное мнение. Получается, что декларируемых целей террор не достигает. Так почему же теракты все продолжаются и продолжаются? Главным образом, потому что террор – это лишь оболочка. Идеологическая упаковка для простого в своей сути явления. Любая террористическая группировка представляет из себя обыкновенное бандформирование, чуть более отягощенное идеологической шелухой. Паразитируя на произвольно выбранной политической или религиозной доктрине, они по сути представляют обыкновенных торговцев. Только их товар – страх и ужас, которые они за сходную цену готовы доставить в любое место, потребное заказчику. При этом они, как и любая банда, не брезгуют и другими источниками дохода, такими, например, как работорговля, торговля оружием и наркотиками и тривиальное вымогательство под угрозой совершения теракта. Террористические акты против мирного населения таким образом своего рода презентационные мероприятия, которые террор-группы устраивают для демонстрации потенциальным заказчикам. И именно беззащитность мирного населения делает их такими привлекательными мишенями. И вполне естественно, что государство принимает все возможные меры для устроения такого дестабилизирующего фактора, как терроризм. Именно с этой точки зрения и следует рассматривать статью 15 Имперского кодекса уголовных преступлений. Единственная мера наказаний, предусмотренная кодексом для всех без исключения пособников, исполнителей, организаторов и заказчиков террористического акта – пожизненная каторга без права на помилование. Старый Лихтер, настоящий музейный экспонат, пыхтел по воздушному коридору второй час и безнадежно опаздывал, ломая все отведенные для таких перевозок графики. Я уже выслушал все, что думают диспетчеры обо мне, моих родителях и вообще предках и потомках на много колен. В долгу, правда, тоже не оставался. Мои красочные обороты, повествующие о сексуальных привычках атмосферных диспетчеров и их родственников, очень часто вызывали аплодисменты диспетчеров орбитальных и их требования повторить тот или иной пассаж. Служба планетарной защиты грозными окриками и угрозами всяческих репрессий пыталась восстановить порядок, но все тщетно. Древний грузовоз и облако скандала вокруг него катились своей дорогой, когда один из элементов системы главного привода, а точнее туннельный респондер, сообщил о своей кончине. Вполне естественно, если учесть его преклонный возраст и то, что последний раз его, да и весь корабль, ремонтировали никогда. Все 500 тонн транспорта еще какое-то время посопротивлялись, но лишенный главной тяги грузовик сначала порыскал на курсе, а потом все быстрее и быстрее понесся к земле. Оставшимися в наличии курсовыми движками я мог только слегка подправлять падение, чтобы оно не стало совершенно хаотичным. Но за доли секунды до крушения выжал максимальную тягу, выдернул рычаг аварийного торможения и катапульты. Частично погрузившись в землю, частично расколовшись на куски, корпус спокойного контейнеровоза проплыл под спасательным креслом. Более миллиона коммуникаторов в трюмах транспорта получили сигнал об аварии и тут же начали трансляцию сигнала тревоги и собственных координат. В идеале такая система должна помогать спасателям, но не в ситуации, когда работает одновременно такое количество самых дешевых, но мощных микроволновых устройств. Они просто кладут всю связь и коммуникации в 200-метровом радиусе. Я еще успел заметить, как из поврежденных контейнеров посыпались яркие упаковки с телефонами, как меня очень чувствительно приложило о камень. Прибыли. Плоская крыша, по которой меня прокатило и очень серьезно ударило о какую-то из технологических надстроек. К счастью, все повреждения на себя взяли кресло и скафандр. Не успел я выпутаться из остатков того и другого, как в спину мне уперся твердый предмет, и холодный, без малейшей эмоции, голос приказал не двигаться. Крошечная камера, настоящий третий глаз на затылке, показала в уголке сетчатки и настороженную стойку охранника и вполне профессиональную хватку автомата. Вот только подходить так близко не стоило. Быстрое круговое движение, и охранник, словно смертельно уставший человек, оседает у моих ног. «Забирай, Тари!» Короткий взгляд по сторонам, чисто, и, согласуясь с заученным планом дома, выложил пиропатронами круг на крыше. Даже не хлопок, а короткий шелест, и кусок крыши осыпается вовнутрь дома потоком серой пыли. Ныряю следом. Два человека успевают только повернуть голову, и этих тоже, и умереть. О, этого на карте не было. Небольшой пульт управления огнем. На экранах серая муть помех, естественно. А то, что нам надо, это 5 шагов по коридору и вниз на 1 этаж. Я только успел проделать 3 из 5, как из-за поворота на меня выскочила парочка охранников в фотохромных комби, а дальше только вихрь драки. Если бы не тренировки с роботами, эта парочка порвала бы меня, словно тузик тряпку. Глядя на изломанные тела в переливающихся радугой комбинезонах, я наскоро ревизовал общее состояние организма. Смятая нагрудная пластина, растяжка на голеностопе и еще много чего по мелочи. Однако сильные были покойнички. Надеюсь, таких тут немного. Дальше. Лифт – это для пижонов, наши пути и лестницы. Еще 1 этаж вниз и крохотная конура, в которой складировали разный хлам. Запалив детекторы на окне, высаживаю стекло, стравливаю себя на 2 метра вниз и делаю полный вдох. Сейчас все зависит от того, насколько правильно и точно я проделаю. И еще одна пара рук не помешала бы. Отщелкиваю стопор лебедки и отталкиваюсь от стены. Отсчитав ровно 3 метра, катушка встает на глухой тормоз, а я, остановленный в воздухе по длинной дуге, скольжу вниз прямо на черный прямоугольник бронированного стекла. Еще на подлете успеваю сделать несколько выстрелов из крупнокалиберного автомата. Стекло идет трещинами, но продолжает стоять, когда я вламываюсь в него всей своей немалой массой. Стекло хрустит, словно смятая бумага, и изломанным куском вываливается из рамы. Трое успевают прыснуть в стороны, а самый хладнокровный, уже почти доставший пистолет, получает сапогом в лицо и вылетает из игры. Я уже готовился сдернуть крепление лебедки, как трос крайне удачно перерезался неприцельным выстрелом слева. Ответ намного удачнее. Бронестекло шлема, конечно, не пробить пулей, но голова не стальная, и думаю, что реанимация здесь бессильна. Еще один неловко подскользнулся, получил молодецкого пинка по животу и тут же без паузы стальным отбойником вбрызнувший осколками пластика шлем. Тоже не игрок. Двое оставшихся боевого задора не проявляют, и я уже чуть спокойнее переворачиваю первого животом вверх. Левая рука вспарывает ножом воздух в опасной близости от автоматного ствола, и пуля на какое-то время успокаивает его. Последний даже не пытается отбиться. С загнанным выражением обреченного на смерть он смотрит мне в глаза, а рука его машинально тянется к сверкающему металлом ошейнику. Несколько секунд уходит на размышления, потом коротким ударом роняю его в кресло и вспарываю ткань чужого бронежилета ножом. Достав из боковой части узкую пластину, руками придаю необходимую форму, затем просовываю между ошейником и тощей шеей подопытного. Кое-как мне удается проложить спасительную прослойку между телом и металлическим кольцом. Потом, коротко прикинув будущую траекторию полета, дергаю руки в стороны. Ошейник рвется на две части и улетает в противоположные стороны комнаты, где вспыхивает ослепительными вспышками. Перед упаковкой в стазис жестко, на грани допустимого, сканирую спасенного. Оно самое. Упаковать в стазис и обернуть сбруей антиграва – дело одной минуты. Теперь в охапку и ходу. На крыше уже ждет спецфлайер для перевозки денег. Оружия почти нет, зато 6 тонн брони. Забирай, Тари! Они-то и принимают удар взрывной волны от сдетонировавшего реактора грузовика, оставляющего на месте корабля и роскошной виллы одну большую воронку. Самое сложное сделано. Теперь осталось самое неприятное. Я отключил стазис и дождался, пока мой груз перейдет в обычное время. Затем, выдернув из кармашка подвески допросную аптечку, погрузил Тауса Кноса в неглубокий сон и принялся за ментальное сканирование. Покойный Торренс Миссе, подаривший мне свою память, умел делать это в совершенстве. Не прошло и 3 минут, как я знал все или почти все о том, что меня интересовало. И это знание меня совсем не обрадовало. Получалось, что мне придется выбирать между плохими друзьями с Кларианой во главе и хорошими врагами, каковыми устойчиво числился клан Дархон со всеми его прихлебателями. Простой, как палка, план подразумевал строительство межпространственного портала на одной из заповедных планет, принадлежащих клану Игата. Предполагалось перебросить войска через портал, а затем, сформировав ударный кулак, выбросить десант на планете Центр, находившийся всего в 10 часах хода. Несколько смущала прямолинейность истории. Вполне возможно, что и этот план был прикрытием для какой-нибудь другой гадости. Но придется преодолевать трудности по мере их поступления. Когда флайер качнулся на амортизаторах, я увидел целую встречающую делегацию. Тауса Кноса уволокли на полное ментоскопирование, а герцоги и Гата, неловко переминаясь, ждали, пока я выйду. «Вы позволите воспользоваться вашим коммуникатором?» Я решил первым прервать тягостное молчание. Однозначно ребята размышляли, как от меня подешевле отделаться. «Да, разумеется», — произнес тот, кого я окрестил интеллект, и протянул сверкающую металлом коробочку. «Это ПГСовский аппарат. Для разговора внутри системы нужно... Благодарю». «Именно такой мне и нужен». Быстро набрал номер. «Дежурный канцелярии двора флаг командера Ири, дом Сара», — ответил офицер. «Дай 6-ю линию, маршала Колена». Герцоги Гата заметно подтянулись и слегка увяли. «Но, маршал, мне обязательно приехать лично и разбить тебе морду?» «Включаю!» — сразу оживился штабник. Маршал отозвался мгновенно, словно ждал звонка. «Рэй, все-то вы знаете, маршал, жить не скучно? С такими придворными не заскучаешь. У меня тут кое-какая информация нарисовалась. Ну-ну!» Коротко я изложил все, что успел узнать, и свои соображения. «И где ты это дерьмо находишь?» — хохотнул Колен. «Да не я это!» — в сердцах выкрикнул я. «Оно словно само меня ищет!» «А сам-то что думаешь делать?» «Да что тут сделаешь?» — я пожал плечами. «Ждать, по возможности ловить языка, и если повезет, оказаться на месте до того, как...» «Тебе поддержка нужна?» «Да вроде как справляюсь пока». «Ну, пока это не довод». И гася мои возражения твердым, нетерпящим пререканий голосом. «Полковник, через 30 минут вашего времени на орбиту Авор-6 выйдет тяжелый крейсер «Элладиан». Он в полном твоем распоряжении. Капитану будут даны все надлежащие приказы. Кроме того, резиденты службы внутреннего контроля, разведки и имперской безопасности будут оказывать тебе все возможное содействие. И...» Он помолчал. «Мне чем-то дорог этот курорт. Постарайся быть не очень разрушительным». Старик, вежливо ожидавший окончания разговора в стороне, неспешно подошел и, протянув руку за коммуникатором, негромко, но твердо произнес: «Сколько мы вам должны?» Я медленно повел взглядом из стороны в сторону, окидывая взглядом панораму поместья, пока не уперся глазами в глаза пророка. «Я надеюсь, что в случае моего обращения к вам герцоги и гата будут так же внимательны к моей проблеме, как был внимателен я». Секунда размышления, и старик твердо кивает головой. «Можете быть уверены». Вернувшись в гостиницу, я сразу ощутил, как мгновенный укол одиночества – отсутствие наблюдателей. Впрочем, это ничего не значило. Эгата могли перейти на удаленное наблюдение или вообще обойтись жучками. Но это так, мысль третьего плана. А на первом было мучительное непонимание ситуации и понимание, что я что-то пропустил. И вернувшись в апартаменты, снова засел за анализ. Через час ковыряния в документах я, кажется, что-то нащупал. Так, кривое распределение преступности по территориям. Оно же в виде карты. Интересно, а как это коррелирует с распределением сил правопорядка? То есть понятно как, но насколько? И с удивлением увидел, что на карте острова есть полностью белые, то есть свободные от полиции и безопасности зоны. То есть обычный фон, конечно, в наличии, но в ситуации, когда остров трясет от разгула преступности, само наличие таких мест есть вещь поистине удивительная. Еще поразительнее то, что я нашел пару мест, где исчезла даже фоновая преступность. Причем располагались эти места рядом. Собственно, город Тенгари и огромный природный заповедник. И городок этот славный находился на противоположной части острова, куда я вроде совсем не собирался лететь. Да, а придется. Обдумывая предстоящие действия, глазами наткнулся на иконку, изображавшую гостиничный комплекс города Тенгари. Список постояльцев? Ну и нахрена он мне? А вот если возрастная и половая сетка? Ух ты! Да тут парочка спортивных команд, да еще с неслабым таким тренерским составом. А официально они все значились действительно сборной командой «Бегиши 6» по Калмпроту. Понятия не имею, что это такое. И сборной потому, что я называл про себя «ракетное поло» с того же «Бегиши 6». И все же, что такое этот чертов Калмпрот? Ну, оказалось, что это какая-то там разновидность рукопашного боя. «Отлично. Вот тебе боевики и тут же пилоты». Я ни на секунду не сомневался, что это вовсе не спортсмены. Спортивное прикрытие для спецкоманд – это настолько частое дело, что где-то попахивает пошлостью. «И кто же у нас тренеры?» «Да все ничего особенного, кроме двух человек. Старичок лет 100 и девушка довольно юных лет». Пользуясь прямым каналом на иглу, которая и ломала для меня все местные сети, я отправил фотографии на идентификацию. Прослушки собственной линии я не боялся, так как пользовался армейским комплектом связи. Через полчаса я получил ответ, который заставил меня сильно задуматься. Дедушка оказался никем иным, как крупнейшим специалистом по артефактам древних цивилизаций, а девушка – его подающая надежды аспирантка, которая, несмотря на относительно юный возраст, уже считалась вполне состоявшимся специалистом. Интересно. А что говорят сайты всяческих кладов и прочих искателей? Смешно. Оказывается, храмовая гора была одним большим артефактом, и быть ей растасканной по кирпичикам, если бы не одно простое правило, свято соблюдавшееся полицией и безопасностью острова. Человек, пойманный при раскопках, просто уничтожался на месте, без судебных проволочек. Вот такой вот курорт. Не этим ли он дорог маршалу? А вот если тепловую карту ночного острова и конкретно этого места? Обалдеть! Судя по тепловому фону, в горах ковырялись люди ночью, в горах. Точно экстремалы. Что именно искал там старичок-специалист, было не так уж важно. Важнее то, что, затевая такую операцию, как правило, надеются получить некий весьма ценный приз. А какой приз может быть для клана, практически проигравшего войну за имперское господство? Ясен пень. Оружие. Да наверняка еще какое-нибудь особо гадкое. Соблазн врезать по этой куче с орбиты был настолько нестерпим, что даже руки зачесались. Но обещанный мне крейсер еще не подошел, а сил моего кораблика хватит лишь на то, чтобы слегка разворошить это осиное гнездо. Так, что мы имеем с гуся? Операция прикрытия у дархонцев накрылась. Это ясно не только мне, как организатору накрытия, но, думаю, и дархонцам тоже. Не дураки же у них там сидят. Уровень преступности, я снова склонился над компом, падает. Как и следовало ожидать, полиция и безопасность медленно, но верно отжимает криминалитет. Следовательно, вполне логично предположить, что злыдни попытаются форсировать окончание операции. «Да, это те еще шкварки. Кого там мне обещал маршал? Всю имперскую конницу, пасущуюся на здешних лугах? Держу пари, что это наверняка старичье, что отправили досиживать время до пенсии в теплом месте. Нет, конечно, среди них наверняка найдется парочка правильных топтунов или аналитиков. Тут старый конь борозды не испортит». Но у меня такая борозда, что он просто ляжет в нее и умрет. Мне бы сейчас команду штурмовиков, да не абы каких, а желательно усошных, а еще лучше ОШБ Тегенваль с его железом и совершенно нордическими парнями, то есть полными отморозками. Эх, мечты, мечты. Ах, как хорошо, что я улетел от гостеприимных Игата, не сняв сбруи. Короткая ревизия показала, что на 5 минут плотного боя меня, возможно, хватит, но соваться в дупло с легким десантно-штурмовым снаряжением, предназначенным для коротких операций, совершеннейшая глупость. Но только где взять тяжелое? Бандиты не пройдет. У них серьезнее крупнокалиберных автоматов, а отродясь ничего не было. Ну, может, где-то и лежит парочка легких ракет, но у меня на борту принцессы этого добра завались. Турельная пушка на ней же хороша, но только в том случае, если бы на мне был тяжелый скафандр, иначе мне просто кости переломает отдачей. Время, время... Подлететь, обстрелять и метнуться в ущелье не пойдет. Размажут по небу так, что не горюй. Да и если не размажут, с чем я там в ущелье бегать буду? С 2 пистолетами и автоматом? Понадеяться на трофейное оружие? Глупо. Поганый копеечный биосканер на рукояти? И привет. Для меня это просто куча железа. Игла не успеет, даже если сию секунду оторвет причальную штангу и сорвется в пике, просто сгорит в атмосфере. А вот туманный странник это проделал бы с легкостью, только вот где он. Но кое-что можно сделать, например, включить радиомаяк с позывными разведки ВКС и, отстыковав от орбитального порта, подвесить над будущим ТВД, обеспечивая себя красочными пейзажами с высоты в 300 километров. А оптика на игле самая, что ни на есть, передовая, так что можно будет газету с орбиты читать. Отдавая команды кораблю, я с тоской подумала о самом насущном. Эх, мне бы пулеметик, такой 10-12 миллиметров, и патронов в пару ящиков. Палец самостоятельно от разума набрал в строке сетевого поиска пулемет и нажал ввод. Раздел экзотика. Постоянно действующая выставка исторического оружия в Келем-парке дает представление об оружии пороховой эры. Все желающие могут ознакомиться с реально функционирующими экземплярами и даже пострелять из них на близлежащем стрельбище. Пулемет Эйн Грантакис является характерным представителем оружейного мастерства. Я сорвал принцессу с места так, что, наверное, асфальт пошел волнами. Килим-парк находился, с одной стороны, не так уж и близко, но для мобиля с максимальной скоростью в 4 скорости звука все рядом. По баллистической траектории в режиме тени я почти рухнул во двор музея истории оружия. Успев облачиться в нанопластиковый броник и подвеску, шлем я пристегивал уже на бегу. Дверь я проигнорировал и сразу намылился на балкон второго этажа. Подпрыгнуть, подтянуться, выломать решетку и ворваться в зал в брызгах стекол было делом нескольких секунд. А потом, тратя драгоценнейшее время, ходил по коридорам музея, пытаясь хотя бы теоретически соотнести увиденный мною хлам с предстоящей задачей. Выручил меня дежурный полицейский наряд, ворвавшийся в зал, потрясая своими пистолетиками. Конечно, усошная броня — это не тяжелый бронескафандр, но пилить ее легким излучателем — та еще головная боль. В итоге оставшийся в здравом уме полицейский любезно показал мне дверь в хранилище, каковое я и вскрыл гексалановой шашкой. Слонобои, фузеи и вообще что-то неописуемое в огромных количествах. Пара неплохих снайперских винтовок. Нет, не то. И скромно стоящий в углу станковый пулемет калибром 15 мм. Настоящий носорог. Длиной почти в 1,5 метра, из которых, собственно, ствол занимал примерно 1 метр. И патроны. 5 полных ящиков и 1 почти пустой. Повинуясь приказу, мобиль, проделав с помощью пушек огромную дыру в стене, плавно влетел в зал, и жадная моя душа принялась набивать его чрево оружием и боеприпасами. Под аккомпанемент полицейских сирен я выскочил из полуразрушенного музея и свечой ввинтился в ночное небо. Снизившись около гостиницы, я сделал медленный круг, давая работу сканером мобиля. Похоже, оправдывались худшие подозрения. Отель был почти пуст, не считая вяло копошащегося персонала. Карта со спутника прояснила ситуацию лишь частично. Одна колонна продвигалась вверх по ущелью, другая от чего-то осталась у самого входа. Возможно, прикрывать основную группу? А мне-то куда? Ну, как говорится, ничто не в состоянии помешать пытливому организму, собравшемуся поискать приключений на собственную задницу. Ущелье, вначале широкое, сходилось постепенно в узкую тропу, сжатую нависающими скалами. Еще выше тропа вновь расширялась и делала несколько поворотов, пока... Я судорожно переключал режимы сканирования, но по всему выходило, что тропа упиралась в скальную осыпь. Ну ведь люди туда шли, значит, там что-то интересное наверняка есть. Оставив мобиль над узкой щелью в скалах, обрамлявших тропу, я начал быструю, но не суетливую подготовку к рейду. В конце от жадности опустошил минные пеналы принцессы, пусть еще 10 килограммов, зато хоть какое-то спокойствие на душе. И как талисман в ложбинку между плечевыми контейнерами, меч в простых металлических ножнах. Оставалось совсем немного. Инструкции для командира крейсера, если таковой успеет на праздник, пакет с известными мне материалами под архонским художеством и прощальное письмо для Кло. Несмотря на подставу, что она мне организовала, я, как и все быстро загорающиеся люди, также быстро остываю. Если это и последний мой бой, то ни к чему отягощать ее комплексом вины». Какое-то время думал отправить послание для герцогов и гата, но потом подумал, что еще одна штурмовая команда семейства, слегка запачкавшегося в последней акции против империи, уронит мои шансы на выживание в зону абсолютного нуля. Мягко жужжа, штурм-лебедка опустила мое драгоценное тело на камни. Рядом плюхнулся заплечный контейнер типа «Мечта мародера» со всем необходимым для маленького пикника. Девочки и разгульная жизнь, видимо, не способствовали сохранению формы, так что вместо задорной песни про Винни-Пуха, любимого речитатива советской десантуры, я просто тихонько матерился в такт шагам, сбрасывая время от времени мины, которые сами вставали на боевой взвод и, растекаясь, мимикрировали сообразно местности, готовясь подорвать каждого вооруженного человека, который окажется в зоне поражения. А шагать надо быстро, потому что в часе ходьбы от меня за спиной шлепала целая спортивная команда, а я, как назло, почти не готов к чемпионату. Первые секунды я даже не понял, что пришел. Шлем выдал мне две засечки на вооруженные цели, и, скрипя маслами на всю округу, я осторожно опустил контейнер на камни. По тактической карте за поворотом начинался тупиковый вроде бы отрезок пути, который, как ни странно, охраняли двое часовых. Я осторожно выдвинул хоботок оптопровода за поворот и внимательно осмотрел площадку. До часовых было 150 метров, но это вовсе не причина для переживаний. Автомат, входящий в комплект «Штурм-9», это не только оружие близкого боя, но и снайперская винтовка и даже пулемет, правда, на очень короткое время. Крутанувшись с колена в бок, я 4 раза нажимаю курок, и автомат производит 4 коротких хлопка, опрокидывая тела на каменистую осыпь. Подхватив контейнер, я рванул вперед и, подбежав к тому месту, что с орбиты выглядело тупиком, а снизу скальным навесом, разглядел маскировочную сетку, под которой явно проглядывал вход в пещеру, а еще за одним поворотом тропы, уже явно искусственного происхождения, в коротком тупичке арку портала. Только в отличие от той, что я взорвал на острове, размеры были намного скромнее, но самое главное – арка была не завершена. Что бы там ни нашли, а путь для эвакуации практически готов. Не хватало только пары сегментов. Что, безусловно, радовало, так как из недостроенного портала на меня точно не свалятся недружелюбно настроенные папуасы. А что там наши преследователи? Видимо, получив сигнал о смерти часовых, отряд выделил передовую группу, которая на всех парах двигалась ко мне. Но, судя по их скорости, еще 30 минут у меня есть точно. А это, честно говоря, довольно много времени. Закинув оставшиеся мины с принцессой как можно дальше к повороту, я закатил тела охранников под стену и, оставив рядом контейнер со словами «Головой отвечайте, если что», поправил снаряжение, прокашлялся, перекрестился, сплюнул через левое плечо и шагнул в пещеру. До сих пор несколько параноидальное чувство опасности спасало меня от массы неприятностей, поэтому я был готов ко всяческим гадостям. А тут всего-то пара кабанов, наставивших на меня стволы, стоило мне материализоваться в длинном, слегка подсвеченном тусклыми лампами коридоре. В режиме тени броня видна как некий полупрозрачный объект, поэтому те пару секунд, которые подарили часовые, пытаясь поймать на мушку, я использовал с максимальной эффективностью. Коридор был достаточно короткий, всего 100 метров, на которых там и сям торчали гостеприимно расставленные мины. Вылетевшее из-за правого плеча облако микророботов вгрызлось в мины, уничтожая электронику и заливая микроклеем подвижные элементы. Остатки снова втянулись в пенал, а я более или менее уверенно продолжил путь. Примерно на полпути вся электроника вдруг наотрез отказалась работать, и с ближней разведкой можно было попрощаться. Зал, в который я попал из коридора, поражал своим великолепием и размерами. Резьба по камню, высокие колонны и статуи в небольших нишах по окружности. Но меня интересовало совсем другое. 6 одетых в сегментную пластинчатую броню здоровяков с длинными шестами наперевес окружали небольшой постамент, на котором стоял серого цвета цилиндр высотой примерно в рост человека. Сверху на тросах с помощью подъемника опускали что-то вроде ловушки. Куб с раскрытыми створками и ребром около 2 метров. Командовал всей процедурой старичок-гробокопатель, а его молодая ассистентка, видимо, не доверяя посторонним, управляла манипулятором крана с небольшого пульта. Решив не ждать конца операции, я мягко шагнул вперед. Словно дожидаясь именно этого движения, все шестеро здоровяков сорвались в мою сторону. Автомат почему-то отказался стрелять, и отбив удар серебряного шеста прикладом, я со всей силы воткнул створ в прозрачную лицевую пластину шлема. Со звоном разлетающегося забрала и влажным хрустом смятого черепа покойник рванулся предсмертным волчком, выкрутив из моих рук автомат. Я успел лишь уйти в заднее сальто, когда один из шестов по дуге врезался в место, где я стоял, высекая из каменных плит бледно-фиолетовые искры. Тычковый удар того же шеста я встретил на скользящую защиту меча и с подповоротом воткнул меч в горло, успевая нырнуть между выгибающимся в предсмертной агонии телом и полом, рассекая на уровне пояса третьего и, продолжая вращение, полосанул кончиком меча еще одно горло. Я бы добавил, но четвертый, дернувшись каким-то диким движением, уже заваливался вниз. Не сбавляя темпа, я достал оставшихся в живых и остановился, осторожно оглядевшись. Все было спокойно. Окинув скользящий взгляд на трупы, я замер в совершеннейшем шоке. Кровь убитых мною врагов, шипя и пузырясь на плитах, словно на сковороде, струйками и ручейками устремилась к постаменту. От этого зрелища меня оторвал визг профессора. «Эри, опускай контейнер!» А я, повинуясь какому-то даже незнанию, а скорее наитию, выдернул из кармашка подвески ребристый шарик штурмовой гранаты и метнул, словно кирпич, не выдернув кольцо, прямо в лоб светловолосой аспирантки. Отброшенная ударом, она в падении дернула какой-то рычаг, и с диким завыванием куб унесся под потолок и с треском рвущихся канатов обрушился вниз где-то за границей круга, очерченного светильниками. Тем временем кровь, уже окрасившая столб постамента в темно-багровый цвет, поднялась выше, пока не залила каменную столешницу и коснулась стенок цилиндра. Цилиндр мягко засветился розовым светом и внезапно с громким сухим треском раскрылся, словно лепестки цветка, открывая висящее в воздухе сияние. И пульсирующие потоки энергии затопили зал с такой силой, что у меня перехватило дыхание. В этом сиянии было все, и обволакивающая сексуальная привлекательность зрелой женщины, и трогательная беззащитность девочки-подростка, и эмпатия, свойственная детям. Я подошел ближе. Пульсирующий комочек света висел в воздухе, и от него веяло таким теплом и любовью, что захотелось взять как ребенка на руки и прижать к груди, погладить, словно малыша, сказать какую-нибудь глупость, когда важны не слова, а интонация. Я протянул руку и слегка коснулся шарика кончиками пальцев, и тут он на моих глазах превратился в маленькую девочку лет шести. Но стоило мне вспомнить о том, как выглядел мой сын в том же возрасте, как черты ее словно подернулись дымкой и отчетливо поплыли в вполне предсказуемом направлении. Я дернул руку. «Я не знаю, кто ты или что ты, но тебе не нужно вызывать во мне симпатию. Попробуй просто попросить». «Странный какой!» — певуче протянуло создание, вновь вернувшее себе облик девочки. «Чего хотели от меня эти люди?» Она плавно повела рукой в сторону трупов и профессора, перевязывающего голову своей ассистентки. «Чего хотят люди?» — я улыбнулся. «Власти, конечно!» «Зачем?» Инстинкт? Точнее, изменение инстинктов к современным условиям. Раньше лучшие женщины и еда доставались лучшим охотникам, но времена охотников почти прошли. Еды хватает на всех, а женщин просто купить с помощью денег или власти. А если девушки уже не нужны, то можно тешить самолюбие, заставляя охотников ползать перед тобой на коленях. «А тебе власть не нужна?» Существо повернуло свое лицо ко мне, и огромные, словно в эротических сказках узкоглазых рас, глаза придвинулись ближе. На этот вопрос я ответил себе давным-давно. «Нет, не нужна. Я воин, и все, что мне необходимо, у меня или уже есть, или непременно будет». «Ты понимаешь, что я и что могу дать?» «Не знаю. Да и не могу знать. Какой-то сгусток энергии, наверное. А что можешь дать, так это совсем просто. Наверняка много. Но можешь и отнять. Но я ведь не купец и предпочитаю не торговаться». «Но ты защитишь меня?» Девочка улыбнулась. «Конечно. Зачем давать в руки своим врагам такое оружие?» По залу внезапно пробежал холодок. «Это все, что тебя беспокоит? Послушай, сам того не желая, я начал разговаривать с живым сгустком энергии, как с ребенком. Тебе нужна защита. Я согласен попробовать, не прося ничего взамен. А потом?» «Потом?» — я помолчал. «Потом я могу доставить тебя в любое место в радиусе полета моего корабля и живи себе на здоровье, как хочешь. Или вот еще», — проговорил я, пытаясь поймать только что пришедшую ко мне в голову мысль. «У меня есть знакомая богиня, возможно, вы договоритесь». В голове шевельнулся внутренний таймер. «Минус 5 минут. Мне пора». Развернувшись, я натолкнулся глазами на профессора, стоящего наперевес с серебристым шестом, и лежащую у его ног ассистентку. Меч сам прыгнул в руки. «Так, профессор, выбросил палку, поднял девку и бегом на выход. У тебя 10 секунд, через 10 секунд убью вас обоих, время пошло». Яйцеголовый понял все правильно и, отбросив шест, поднял девушку на ноги и похромал на выход. В мире уже закончилась ночь, и наступали предрассветные сумерки. Провожая взглядом скрипящую камнями парочку, я подумал о том, что бандиты вряд ли оставят их в живых, а еще о том, что мне тоже придется совсем не сладко. Основную позицию я оборудовал так, чтобы видеть как можно большую часть дороги за поворотом. Нагреб из камней что-то вроде бруствера, залил их быстро твердеющим клеем и обложил снятыми с трупов бронежилетами. Ну, не бастион, конечно, совсем не бастион, но это лучшее, что я могу сделать за отведенное мне время. Оставшиеся 20 минут потратил на распределение оружия и боеприпасов между позициями, установку управляемых мин и осмотр пулемета. Схема оказалась простой и функциональной. Газоотводный механизм с затвором на газовом поршне, коробка с одноразовой лентой, выбрасыватель гильз и сегментов ленты. Простенько и со вкусом. Еще я выгреб дохлые мины из коридора, разумно предположив, что на отсечной позиции им делать нечего. Поправил пулемет, проверил ленту, окинул взглядом ряды гранат, ящики с патронами, глянул сквозь прицел. Не зная, чем еще заняться, снял с подвески флягу и сделал по привычке пару экономных глотков. Оптимист. Я и в самом деле надеялся, что умру здесь от жажды. И что-то мои заклятые друзья не идут. Не случилось ли чего по дороге? Наконец-то чуткие микрофоны шлема донесли до меня осторожный скрип камней. Судя по звукам, около 5 человек занимали место под стеной для броска к пещере. Вот одна тень мягко скользнула под выступ к стене, чутко поводя коротким стволом по сторонам. Боец поднял руку и пальцами скомандовал остальной части команды продвинуться вперед. Стоило штурмовику пробежать несколько метров вперед, как сработала одна из оставленных мною мин, и их стало на 2 человека меньше. Несмотря на потери, команда сделала еще одну попытку вырваться на финишную прямую и полегла без остатка на минах. По моим прикидкам, в ускоренный марш ушли примерно 30 человек. Кровавые ошметки на камнях, все, что от них осталось. Черт, даже пострелять не пришлось. Придется отстраивать прицел на неподвижных мишенях. К некоторому моему удивлению, мне пришлось лишь слегка подкрутить вертикаль. В остальном все было в порядке. Еще полчаса прошло в томительном ожидании, и вот, наконец, с негромким гудением броневика основная часть отряда выскочила из-за поворота. Управляемая мина, как и было задумано, разворотила бок броневичка, откатив его в сторону от директории огня, где он прилег, смрадно зачадив. Я подорвал еще одну мину, выкосив большую часть нападающих, а остальных добил 3 короткими очередями. Энергоскафандры дархоновцев прекрасно защищали от луча клайдера, но пуля весом в 35 грамм – это просто кусок металла, летящий со скоростью в 4 звуковых. Так что прекрасную дорогую броню рвало в клочья вместе с содержимым. 3 первые атаки, иначе чем истерикой, назвать было нельзя. Но я не без основания ждал умника, который придумает, как выковырять меня из теплой норки. Нет, сам я, разумеется, знал как минимум 5 более-менее приемлемых вариантов. Но все же интересно, что там придумают мои оппоненты. На картинке, что с орбиты показывала игла, было видно, как бойцы суетились, подтаскивая массивную, примерно 1,5 метра коробку, обернутую в брезент. Когда тряпка сползла, миру явилась 6-трубная ракетная установка. Судя по всему, меня собирались достать, запустив ракеты через гребень. Если не попадет, так хоть камнями завалит. Естественно, у папуасов ничего не вышло. Увидев взлетающие над расщелиной ракеты, принцесса, поставленная в режим максимальной защиты, шустренько позбивала их лучом клайдера. Думаю, парни просто не поняли, куда их железо подевалось. А оно, распавшись на хлопья деструктурированной материи, было унесено ветром в неведомые мне дали. Я глянул на время. До прибытия крейсера оставалось всего ничего, примерно 10 часов. Думаю, дархонцам так много времени не понадобится. Наконец, под чутким руководством какого-то умника, бойцы стали мастерить бронещит. Еще полчаса напряженной возни, и громоздкая конструкция была готова. 4 взялись за ручки, приподняли щит, и тут я активировал мишенную мину. Последнюю. Еще час они искали мины, что было совсем непросто, учитывая окровавленные куски мяса, обломки щита и то, что никаких мин там уже не было. Тем временем от оставленного в долине заслона в сопровождении небольшого горного вездехода, обвешанного бронещитами, подошло подкрепление. Судя по всему, парни собрались решить проблему, завалив меня трупами. Кстати, тоже выход. Не лучший, но, как говорится, в чистом поле и травинка дерева. Я приложился к прицелу. Газанув перед смертью, водитель резко вырулил из-за поворота и, проскочив несколько метров, был встречен длинной очередью в упор. Тяжелые пули рвали вездеход в клочья, но инерция была достаточно велика, что позволило ему проехать еще 5 метров. Тут же под защиту бесформенного кома железа, в который превратилась машина, нырнули несколько человек. Это было плохо, потому что они, не высовываясь, открыли бешеный огонь, надеясь не столько на попадание, как на то, что я залягу, и под прикрытием этого огня на меня вылезла целая орава совсем недружелюбно настроенных людей. Их оружие, бившее сине-голубыми лучами, не выкрашивало камень, как это делал клайдер, а оставляло глубокие проплавленные борозды. На мое счастье, у поворота тропа совсем сужалась, так что враги не могли кинуться скопом. Пулемет бил, не переставая. Счетчик патронов в ленте уже вовсю пульсировал красным, когда штурм захлебнулся. Не ожидая длинной паузы, я сбросил остатки ленты, подтянул ящик, вставил новый короб и передернул затвор. Под грудой тел что-то шевельнулось, и на свет появилась голова в глухом шлеме. Одиночный выстрел прервал страдания недобитка, и вновь установилась тишина. В ожидании прошел час. Я вновь запросил картинку с иглы, но ничего интересного там не было. Около 100 человек расположились за поворотом тропы. Поправляли снаряжение, кто-то даже питался, распаковывая рацион. Чего-то ждали. Это что-то показалось на тропе, ведущей к моему повороту, в виде Ардак Эссор, миниатюрного броневика высшего класса защиты, что характерно, гатрийского производства. Откуда взялась на мою голову эта штуковина, я даже и не думал. Очень тяжело думать на бегу, да еще с тяжестями в руках. Пользуясь паузой, словно хомяк на горящем поле, я таскал в нору все оружие, до которого мог дотянуться, резонно предполагая, что времени на перезарядку у меня не будет. Поворот броневик прошел, жестко врезавшись в стену ущелья. Водитель так торопился, что, не сбавляя хода, протаранил остатки второй машины и вырвался напрямую. Я встретил его короткими очередями, стараясь зацепить стекла перископов, но это мало помогало. Броневик мотало из стороны в сторону, но он быстро и уверенно продвигался вперед, поливая меня огнем из курсового пулемета. И лишь тогда, когда он наскочил на кучу камней, что была моей основной позицией, его брюхо на долю секунды задралось вверх, открывая более уязвимое место. Взорвавшийся реактор удачно швырнул машину вперед и влево, частично зацепив хлестнувшими назад осколками бежавших сзади папуасов. Метнув в максимальном темпе 5 или 6 гранат, я огрызался огнем из пулемета, но всех достать просто не мог. Какое-то и вполне приличное количество скопилось под примыкавшей к пещере стеной. Я отошел еще глубже и приготовился к худшему. Сейчас, если, конечно, не дураки, они забросают вход шоковыми гранатами, а потом полезут сами. И точно, словно подслушав мои мысли, взев пещеры, полетели гранаты. Большинство были, как я и предполагал, шоковые, но было несколько осколочных. Моя броня в целом неплохо выдержала и первое, и второе, за исключением осколка, попавшего в сочленение пластин. Нащупав острый край, я выдернул его левой рукой, не прекращая поливать вход из пулемета. Неприцельная и, главное, неэкономная стрельба сделала свое дело. Проход был почти завален трупами, а затвор в последний раз клацнул, и пустая патронная коробка упала на камни. Я слегка завозился с перезарядкой, и безымянный шустряк рухнул на камни буквально в метре от меня, частично перекрыв обзор. Я был вынужден отползти еще дальше, а через несколько минут еще... Постепенно меня отжимали к залу, в котором находился артефакт, а вот там меня точно достанут. Почему-то было особенно обидно погибать именно так, в пещере, словно загнанная в нору крыса, но погибать без боя еще обиднее. Пулемет клацнул затвором в последний раз, и я, перебирая конечностями, словно таракан, отвалил еще на несколько метров глубже, пытаясь хоть таким образом сменить пристреленную позицию. Хорошо, что у нападавших не было пулевого оружия, дающего такие дикие рикошеты в замкнутом пространстве. Яркие синие вспышки оружия моих противников были отличным ориентиром для стрельбы, чем я и пользовался, положив еще какое-то количество народу. И тут у кого-то, видимо, сдали нервы, потому что с глухим стуком возле меня упала действительно тяжелая штука. Из положения лежа я откинулся назад и, не касаясь спиной пола, оттолкнулся со всех сил, унося тело как можно дальше от взрыва. Ударная волна выбросила меня в зал с колоннами, об одну из которых я от всей души приложился головой. В гудящем тумане я выдернул из кобуры пистолет и несколько раз безуспешно нажал на курок. Уже догадываясь, в чем дело, достал второй пистолет и, убедившись в его полной бесполезности, шатаясь, встал, вытаскивая из-за спины меч. Выскочившие из прохода солдаты по инерции щелкали разрядниками, пытаясь реанимировать засбоившее вдруг оружие. Когда я снес ударом меча голову одного из них, раскроил грудь второму и воткнул меч в горло третьего. Это не был бой, это была бойня. Они все лезли и лезли, словно лемминги, попадая в мясорубку с одним лезвием. Как-то внезапно враги кончились. Отупелым взором я осмотрел, как артефакт вытягивает кровь из трупов и вновь наливается радостным сиянием. Створки цилиндра снова раскрылись, раскрывая уже не комочек света, а полыхающий, словно факел горячей плазмы, шар. Я опустил голову, надвинул на глаза светофильтр и снова поднял ее. Теперь на окровавленном постаменте стояла высокая светловолосая девушка, источавшая такое яркое сияние, что даже через фильтр было больно смотреть. «А где девочка?» – ляпнул я первое, что пришло в голову. И не ожидая ответа, «А если на алтаре зарезать еще сотню, ты превратишься в старуху?» «Нет», — мелодично пропела девушка, глядя куда-то за горизонт. «Не хватало энергии для полного раскрытия, поэтому маленькая форма». Голос ее был словно перезвон льдинок, приятный для слуха, но совершенно свободный от эмоций. «А кто ты вообще такая?» «Я думала, ты никогда не спросишь. Я — тест на разумность». «Тогда это не ко мне», — не удержался я от сарказма. «Видишь, загнали в нору, сейчас пустят газ и привет». «Зал портала закрыт защитой». Вместо ответа я осторожно двинулся к выходу. Ровно на середине коридора путь преграждала мерцающая завеса. Завеса слегка подрагивала, и по ней плыли голубоватые пятна. Возможно, от того, что с другой стороны в нее в упор разряжали тяжелые излучатели пятеро в громоздких бронескафандрах. На что они надеялись и чего ждали, я не знал. Поле неведомой мне природы лишь немного колыхалось под ударами перегретой плазмы. А вот чего они дождались, я увидел своими глазами. У выхода в пещеру что-то полыхнуло. Пол в пещере заходил ходуном, а бойцов просто расплющило об завесу, выдавив кровавый фарш из расползшихся сочленений скафандра. Этим чем-то, судя по вспышке и чудовищному динамическому удару, была гатрийская ракета «Эндарн» с термобарической боевой частью и радиусом поражения больше 6 километров. Ракета была совсем новой и, по моим данным, успела поступить лишь на ограниченное количество ударных крейсеров ВКС. Это могло означать только одно – меня слили. Подошедший крейсер, вместо того, чтобы оказать мне всемерную поддержку после получения послания, из которого следовало, что я нахожусь в означенном квадрате, просто зачистил территорию. Значило ли это, что я подобрался к действительно серьезным вещам, или это просто очередной виток борьбы за власть, я не знал. Как не знал и того, что кто отдал приказ о нанесении ракетного удара. Но логика и анализ безжалостны к страданиям сердца. Пойти на такой шаг, как удар тяжелым оружием по обитаемой планете, капитан самостоятельно не мог. Он даже не смог бы разблокировать заслонки ракетных портов. И тут я вдруг понял, что все это время я придумывал для Тарри оправдательные мотивы для ее поступка. Душа никак не хотела мириться с предательством самого близкого мне существа. И последняя капля словно прорвала плотину. Болезненно сжавшись, сердце медленно ворочалось в заледеневшей груди, а я все сидел на полу, бездумно чертя полоски и кружочки на покрытом пылью полу. Все, что мне оставалось, это спокойно разобраться с тем, что попало мне в руки, и тихо, словно мышка, забиться в тихую норку от бывших друзей. Вернувшись в зал к призрачной девушке, я продолжил беседу. «Помнится, что мы говорили о моей разумности», — я усмехнулся. «Спорная тема, то есть бессмысленно, по-моему, спорить о предмете, которого нет, иначе меня бы так не развели». Аккуратно положив на бок пульт управления подъемником, я как смог удобнее устроился на нем и, порывшись в карманах, извлек сигарету и зажигалку. «Разумность достаточная», — пропела девушка. «Последний тест на знание». С этими словами и коротким переливчатым звуком она растаяла в воздухе, а стена за цилиндром подернулась легкой рябью. Я подошел ближе, и когда расстояние сократилось до пары метров, на отполированной, словно стекло, стене вспыхнули разноцветные пиктограммы. Я не понимал ни буквы из сияющих разным цветом знаков. Коснувшись одного из них, я случайно дернул руку в сторону, и знак, словно подчиняясь этому движению, тоже сдвинулся. Из хулиганских побуждений я сначала сложил знаки по чередованию цветов спектра, а потом, подчиняясь набухавшей во мне чужой памяти, выложил их в круг, замкнув фиолетовые и красные символы. Ничего не произошло. Ну да, я-то надеялся, что разверзнется даль сияющая, и пойду я... Да, пока меня послали совсем по другому адресу. Присев на импровизированный стул, я попытался собрать мысли в кучу. Кого ждал неведомый кто-то? Своего собрата по магическому ремеслу? Вряд ли. Магических загадок и ловушек я что-то не заметил, хотя мог ли я их заметить? Уж мне-то известно, какой из меня колдун. Что лежит за дверью, я примерно догадывался. Когда-то очень давно Лига Зенита спрятала артефакты, добытые в войне против горохианских колдунов, в тайное место. Назначенный Лигой хранитель, видимо, понял что-то или обнаружил. В общем, он запечатал сокровища так, что Лига не смогла вскрыть хранилище. Тогдашний император, надеявшийся на то, что ему перепадет хоть что-то из трофеев, в какой-то момент потерял терпение, и Лига в одночасье лишилась большинства земельных владений и храмовой горы в том числе. Какое-то время имперские умники пытались открыть склад самостоятельно, но не преуспели. Через какое-то время ажиотаж спал, и вход просто завалили. И все это богатство простояло до тех пор, пока загнанные в угол дархонцы не полезли за сокровищами. Я оценил объем зала. Воздуха здесь хватит надолго, правда, есть некий напряг с водой, но я надеюсь, что так долго мое заточение не продлится. Еще раз подойдя к стене, я оглядел круг из знаков. Никаких особенных идей у меня не было, просто надоело все до чертиков. И с этими мыслями я со всего размаха врезал окованным сапогом в центр рисунка. Со спокойным таким шелестом, словно бумажные фантики, кусок стены, обрамленный светящимися значками, осыпался на пол красивыми шестигранными сегментами, открывая проход в полутемный зал. Блин, как-то просто все получилось, хотя, может, так и задумывали. Стена была совсем тонкой, сантиметров 10. Осторожно я просунул через отверстие кончик меча. За стеной никто не прячется, потолок сводчатый, вроде без приспособлений для умерщвления особо любопытных. Перешагнув через обломки стены, я осторожно вошел. Свет стал ярче, освещая уходящие вдаль музейного вида стеллажи и коридоры между ними. Разглядывая открывшееся пространство, я не сразу заметил невысокого седовласого старичка в черной накидке, скромно стоявшего у стены и рассматривающего меня. Я коротко поклонился. «Доброго утра, уважаемый!» «Называй меня Мернан, воин!» С этими словами старик медленно и величаво подошел ближе. «Доброго утра, Мернан! Меня зовут Рэй!» «И все?» Брови старичка несмешливо приподнялись. «Ни титулов, ни званий?» «А это имеет значение, уважаемый Мернан!» «Не спесивый, уважительный», — проговорил про себя старик и шагнул в сторону. «Что ты искал здесь, воин Рэй?» Тяжелым, немигающим взором он смотрел мне в глаза, а ощущение было такое, словно он заглядывал мне в душу. «Да ничего не искал! Это мои враги что-то тут искали, а я так, мимо проходил». «Зачем стену сломал?» — все так же грозно вопросил Мернан. «Да я и сам не знаю», — я улыбнулся. «Сначала это была как игра, загадки, секреты, а потом как-то само собой получилось». «Само собой», — пробурчал старик. «Я, можно сказать, эти заклинания 10 лет сплетал и почти 1000 шлифовал, доводя до совершенства. А тут приходит молодой Аболтус и, играя, обходит все ступени защиты. Да тебя должны были просто в жижу растворить при проходе портала». 1000 лет. Не слабо старичок пожил. Тут-то, помнится, было в том меморандуме по Оренгарской битве. Как там его звали? «Мернан Хранитель», — прошептал я вслух. Старик резко вскинул седую гриву, отчего она расплескалась по плечам. «Ты знаешь меня?» «В основном по той ругани, которая вылилась на вашу голову с тех пор, как вы запечатали хранилище». Хранитель также бесшумно подошел к одному из стеллажей и, приложив лоб к стеклу, посмотрел на непохожий ни на что предмет. «А знаешь, что заставляло меня жить, словно крыса в подземелье на груди сокровищ?» Я помолчал, подбирая слова. «Думаю, что не ненависть или страх. Вы нашли что-то по-настоящему опасное и страшное и решили спрятать это от всех, похоронить себя, спасая мир или тех, кого любили». «Ее звали Нора», — прошептал хранитель, двигаясь вдоль стеллажей. «Говори, что надо, и уходи». «Да ничего мне не надо». Я отвернулся к одному из шкафов. Там на куске полированного камня лежало простое металлическое кольцо, только на очень толстый палец. «Идти мне некуда». «Это тебя хотели убить той ракетой?» «Не убить», — я через силу улыбнулся. «У государственных мужей есть масса заменяющих слов. Актировать, прислонить к стенке, разрешить проблему». Они разрешали проблему. «Ты убьешь их, когда выйдешь?» «Воевать с целой империей?» Я натужно рассмеялся. «Да это просто глупо. Глупо, потому что виновные все равно выживут, а погибнут простые солдаты, чьи-то отцы, братья, мужья, а виновные попрячутся в норы, и мне будут нужны 5 жизней, чтобы найти и покарать их». «А если я дам тебе эти 5 жизней?» Старик не собирался сдаваться. «Ну, тогда я постараюсь прожить их более интересно, чем гоняясь за разными козлами». «Забавно», — медленно проговорил хранитель, вглядываясь в очередной артефакт. Я подошел ближе. Простой формы полуторник был бы самым заурядным из тех виденных мною мечей, если бы не полупрозрачный, слегка дымчатый материал, из которого его сделали. И по поверхности клинка медленно перекатывались волны красного сияния. «Это меч великого Сайра Гакодо». Он ткнул узловатым пальцем в толстое стекло витрины. «Я считал, что удар, нанесенный Агриором, сжег не только колдуна, но и сам меч». «Ну, значит, не сжег?» Я не мог понять, чего хочет от меня этот старик. А хранитель сделал короткий пас с ладонью, и то, что мне казалось толстым и очень прочным стеклом, куда-то подевалось. «Ну-ка, возьми его, только аккуратно». Я пожал плечами и потянулся к рукояти. Шершавая рукоять удобно легла в руку. Я вынул меч из шкафа, и тут он словно взбесился. Неспокойное перетекание, а резкие вспышки всех оттенков красного ударили по глазам. Я недовольно отвел глаза, слегка прищурился и опустил меч. Внезапно вспышки прекратились. «Невероятно! Он, похоже, признал тебя!» — восхищенно прошептал Мирнон и почти волоком потащил меня куда-то дальше. Мы остановились у другой витрины, в которой лежало красивое плетеное кольцо из черного материала. «А вот это попробуй надеть!» Я пожал плечами. «Фанатик! Что с него взять?» Прислонил меч к основанию шкафа и осторожно потрогал кольцо. Оно было слегка теплым, будто его только что сняли с живого человека. Размер кольца был маловат, поэтому я аккуратно надел его на мизинец. «No effect», как говорил один мой друг. «И?» Я вопросительно посмотрел на хранителя. «А я вот так же точно потерял руку», — хмуро проговорил Мирнон, не сводя глаз с моей руки. «Отращивал потом почти месяц». Я потянулся к кольцу, собираясь снять его, когда хранитель, махнув рукой, произнес: «Аноси на здоровье!» и поплыл куда-то вдаль. «А что оно хоть может?» — бросил я ему вслед. «Да как-то со временем работает, сам разберешься». И резко остановившись, он с каким-то новым интересом посмотрел на меня. «Слушай, а забирай-ка ты это все!» Он повел рукой, обводя бесчисленные ряды стеллажей. Я вздрогнул. «Но вот еще! Нахрена мне эта кунсткамера?» «Именно поэтому и забирай!» Хитро перещурившись, старик, не мигая, смотрел на меня. «О, нет, так дело не пойдет. И что я со всем этим буду делать?» Я даже отступил на шаг. «Ты вот профессионал в этом деле. 1000 лет думал и не придумал, а мне что, 10 тысяч лет здесь сидеть?» «Давай и поговорим спокойно». Хранитель сделал короткий жест, и мы неведомым образом перенеслись в уютную комнатку с небольшой кроватью, несколькими покосившимися стульями и крепким, по крайней мере на первый взгляд, столом. По мановению руки старого колдуна на столе появилась скатерть и разнообразная еда. «Тут что, кухня где-то рядом?» — поинтересовался я, приглядываясь и принюхиваясь к стоящим на столе блюдам. «Не совсем», — улыбнулся Мирнон. «Подворовываю потихоньку со столов именитых персон. А ты, наверное, думал, что я 1000 лет питаюсь манной небесной?» Слегка ворчливо поддел он меня, азартно принимаясь за еду. «Я, к твоему сведению, вовсе не схимник, и обета воздержания не давал». «А девок тоже воруешь?» «Ну, — протянул колдун, — иногда, знаешь, так припрет». Прошамкал он набитым ртом, затем коротко взглянул на меня из-под кустистых бровей. «Если хочешь, могу организовать хоть саму императрицу». «О, нет, императрицу не надо». «А что так? На экране она выглядит просто красавицей». «Да нет», — я слегка смутился, — «я уже...» «Что уже?» — не понял хранитель. «Ну, того, императрицу». Мирнон неожиданно закашлялся, и мне пришлось слегка приложить его по спине, отчего большой кусок недожеванной пищи вывалился обратно на тарелку. «Так», — протянул он, тщательно обтирая руки о салфетку, — «надо полагать, император-консорт собственной персоной». «Ага», — промычал я, пережевывая крупный кусок мяса. «Только, по-видимому, моя благоверная дала мне развод». «Это каким образом?» — заинтересованно вскинул брови хранитель. «А той самой ракетой», — пояснил я. «Ну не мог капитан крейсера единолично отдать такой приказ. Удар тяжелой тактической ракетой по населенной планете мог санкционировать только генеральный штаб. А там такие крысы, что они без письменного разрешения даже задницу не подотрут». «Ну, это мы легко выясним». И Макс сделал рукой движение, словно стирал пыль с невидимого экрана, и на внезапно засветившейся стене возникло изображение звездосчетной там чего-то Кларианы Ренора. Небольшой кабинет с рабочим столом, видимо, на корабле, был полон рабочего хаоса, который наводила вокруг себя моя супруга. Напротив нее стоял офицер, в котором я с некоторой задержкой узнал ее офицера для особых поручений полковника Эйсаре Лимбо. «Согласно вашему приказу, как только прошел сигнал активации ключа, мы тут же нанесли ракетный удар с орбиты». «Сколько прошло времени с момента активации ключа?» Кло, не поднимая головы, чертила на листе бумаги какие-то замысловатые крючочки, которые, как она говорила, помогали ей думать. «Около получаса». «Эйсон мог за это время открыть хранилище?» Она подняла голову, внимательно глядя в глаза офицеру. «Абсолютно исключено», — твердо ответил полковник. «Напомню, императрица, что лучшие маги Лиги не смогли этого сделать. Дархонцы возились с ключом почти месяц». «Но стоило ему войти с ключом в контакт, как он тут же открылся», — проговорила Кларианна. «Ну, в любом случае, после удара тактических ракет никто не выжил». «Там копают?» «Большой кусок горного массива превратился в груду щебенки. Возможно, через пару недель я доложу первые результаты». «Двойник готов?» «Да, Ирм Лингвард доложила 100% готовности копии». «Спасибо, Эйс», — кивнула головой Кларианна, отпуская офицера. Стена померкла. «Ну вот». Я с трудом, преодолевая струящийся из сердца холод, улыбнулся. Что и требовалось доказать. «Да», — покивал головой Мернон, — «редкостная стерва». «Да нет, не стерва», — я скривился, словно от укуса. «Просто на ее плечах целая империя, и ответственность чудовищная. А представляешь, если бы я вылез из этого паноптикума, съехавшим на власти психопатом?» «Ну, ведь она даже не попробовала других вариантов». «Да пробовала, не пробовала. Сейчас это не важно. Девушка, похоже, подломилась на власти. А значит, наши дороги расходятся необратимо». «И что делать, думаешь?» «Не знаю», — медленно проговорил я. «Мало ли интересных мест». «И одно из них здесь», — торжественно произнес хранитель. «Да нахрена оно мне сдалось?» — не выдержал я. «Жизнь и так коротка, чтобы посвящать ее охране замшелых древностей. Давай загрузим это все в корабль и направим куда-нибудь, ну, например, в черную дыру». «Да жалко же», — с тоской произнес хранитель. «Там знаешь, чего есть, и вечная молодость, и вообще...» «Тебе жалко? Ты охраняй», — назидательно сказал я. «Да знаешь, где мне все эти артефакты?» — выкрикнул маг. И, внезапно успокоившись, произнес: «В общем, мне все равно, что ты будешь с этим делать. Теперь это твоя забота». Я не успел сказать ни слова, как старый черт просто растворился в воздухе, оставив меня в совершеннейшей прострации. Да, давненько меня так не обували. Я неторопливо жевал ставшую вдруг совершенно безвкусной еду и незаметно для себя смолотил все, что стояло на столе. «Убрать посуду, мой господин?» Тоненький голосок, казалось, прозвучал в самой голове. «Черт, кто здесь?» Я вскочил, опрокинув стол и ошарашенно оглядывался вокруг, пытаясь обнаружить источник звука, но все было чисто. «Я младший дух, господин, так меня называл старый господин». Голос и вправду звучал в голове. «Но ты можешь назвать меня, как пожелаешь». «Ух ты! Ты, я перевел дыхание. А кто ты вообще?» «Я помогала хранителю. После того, как он вызволил меня из ловушки, я дала обет вечного служения». «Ха!» Я задумался. «А что ты можешь?» «Очень многое. Старый господин использовал меня как книгу для памяти и в качестве охранника, но я еще умею приносить из внешнего мира все, что пожелаешь». «Ну, хоть не так скучно будет. А называть тебя я буду Джинни». «А что означает это слово?» Я улыбнулся. «Да так на моей родной планете называли с виду милых, а на самом деле крайне разрушительных существ». «Мне нравится», — прошептал голосок. «Слушай, а ты можешь не говорить в голове, а разговаривать как нормальные люди, ну, с помощью звуковых колебаний?» «Да», — голос прозвучал вполне нормально, если не считать странного тембра. «И еще ты не мог бы изменить голос, ну, например, как у молодой девушки». «Так?» «Выше». «Так?» «Ну, хорошо», — одобрил я. «Да, мой господин. А теперь, Джи, показывай, где тут что лежит». Но экскурсия не была долгой. Стоило нам подняться на этаж выше, и мы оказались в большом сводчатом зале площадью 600 метров с оконными проемами, занавешенными плотной тканью. Автоматически я откинул занавеску и от неожиданности охнул. В душе я ожидал увидеть камень или на худой конец кладку, но за окном был лес и подернутые дымкой далекого дождя горы. «Джинни?» «Да, господин». «Называй меня просто Рэй». «Хорошо, Рэй». «Где мы находимся?» «Это бывшая цитадель Ордена Горохи. После разгрома Ордена и переноса границы 6-го сектора, здесь окраинный мир под формальным протекторатом Империи. Аборигены зовут его Тенсаннар». Я сорвал покрывало со всех окон, распахнул их, и зал наполнился светом и свежим воздухом. «А местечко-то все лучше и лучше», — весело проговорил я, с наслаждением втягивая ноздрями запах леса. «Рэй», — оторвал меня от размышлений голос Джинни, — «через сопряженное пространство пытаются пробиться существо, кто-то из младших богов». «Это нам не опасно?» «Нет, Рэй, на территории Ренгара я могу справиться с любым существом». «А спросить у него имя ты можешь?» Пауза. «Его зовут Теремон». «Не его, ее», — поправил я. «Это она, и зовут ее Теремона». «Присвоить статус дружественного существа?» — спросила Джи. «Подожди», — я на секунду задумался. «А можешь ты сделать так, чтобы она оказалась здесь, но не могла причинить ни мне, ни тебе, ни всему, что здесь есть, никакого вреда, только для разговора? А при малейшем проявлении враждебности ее просто чтобы выбросило отсюда». «Присвоить статус потенциально враждебного существа?» «Ну, если все условия соблюдены, да. Еще просьба: в присутствии потенциально враждебных существ разговаривай со мной как раньше, без использования звуков». «Принято. Где желаешь встретиться?» «Здесь», — я обвел пространство зала взглядом. «Нужны стол, два кресла, посуда и легкие напитки на твой выбор, только ничего изменяющего сознание». Без малейшего звука в центре зала возникло все заказанное мной. А затем, словно выпутываясь из туманных оболочек, появилась Теремона. В черном облегающем комби и со странной штукой, похожей на короткий жезл на поясе. Я вежливо поклонился. «Тари, рад тебя видеть!» Глаза богини лишь на мгновение полыхнули злостью, но через долю секунды она произнесла вполне нормальным голосом: «И я рада видеть тебя, адепт!» «Тари, ты меня ни с кем не перепутала?» Я прошел к столу и, сделав приглашающий жест, сел сам. «Так, что тут у нас? Бутыль со стороны изогнутым узким горлышком. Попробую налить». Бутылка оказалась на ощупь мягкой, словно была сделана из тонкого пластика. Я просто выдавил жидкость в два бокала и, не дожидаясь, пока богиня разделит со мной компанию, пригубил. Вкус, на мой взгляд, оказался спорным. Нечто терпковатое, слегка сладкое, но весьма освежающее. «Насколько я помню, я вроде не заключал с тобой никаких договоров и уж моления тебе не возносил». Наконец Тари присела, да так, чтобы мне были видны все волнующие изгибы ее точеных бедер. «Ну-ну». «Зафиксирована атака энергосфер низкого уровня. Удалить существо?» «Пока не надо». Тримона задумчиво покачала своей точеной ножкой и, разглядывая меня поверх бокала, произнесла: «Ты здорово изменился!» и утвердительно добавила: «Значит, добровольно делиться не будешь». «Тари», — как можно мягче произнес я, — «до сих пор мы достаточно плодотворно сотрудничали. Ты мастерила различные приятные для меня случайности. Я отправлял к тебе толпы покойников, обещал храм и построил. Нам вроде нечего жаловаться друг на друга». «Зафиксирована попытка перехвата контроля над комплексом дворца. И прекрати, пожалуйста, тянуть свои ручки к моим игрушкам, иначе наш разговор прервется, едва начавшись». «Быстро ты освоился!» Она усмехнулась и чуть пригубила из бокала. «О, ассорский нектар! Откуда достаешь?» «Ворую», я слегка улыбнулся. «Если ты думаешь, кому повыгоднее продать здешние богатства, то учти...» Она сделала многозначительную паузу. «Я могу осыпать тебя драгоценностями, которые здесь у вас в ходу». Я фыркнул. «Этого мне не надо. Я и не думала, что дешево от тебя отделаюсь». На ее холодном лице мелькнула тень улыбки. «Ну, раз ты такая умная, зачем предлагаешь ерунду?» Я долил себе в опустевший бокал и стал задумчиво прохаживаться взад-вперед. «А как тебе такое предложение?» – произнесла Тримона. «Я выполняю все твои тайные желания и оставляю в интересном месте весьма богатым человеком». Понемногу Тримона преображалась. Из опытной и уверенной в себе богини она превращалась в маленькую и ранимую девушку. «Ты еще на краешек кресла пересядь», — посоветовал я. «Будет гораздо трогательнее». «Но я действительно нуждаюсь в твоей помощи», — проворковала она. «Ну, у тебя же теперь столько всего, а мне нужна лишь одна маленькая штучка, такое простое колечко». «Оно тебе не подойдет», — буркнул я. «Слишком большое». «А для тебя, значит, в самый раз!» – недовольно воскликнула она. «Да и для меня великовато!» – я пожал плечами. «Послушай, Тримона, я не собираюсь ничего...» «Зафиксирована попытка взлома верхних энергосфер. Существо удалено!» Тримона исчезла. Да и в самом деле надоела со своим кольцом. «Ну вот, не дал договорить!» «Вернуть существо?» – подала голос Джи. «Да ну ее к черту!» Я зевнул и только сейчас понял, насколько устал. «Джинни, Даррей, а не можешь ли ты организовать мне спальню, а то что-то в берлоге старого хранителя мне неуютно?» «Есть хорошая комната в башне над залом». «Давай». Не знаю, сколько я спал, но когда я проснулся, был день, и в высокие окна башни заглядывало дружелюбное солнце. Вымывшись в любезно предоставленной Джинни ванной, я сменил бронекомбез на простую удобную одежду, оставив лишь разгрузочную подвеску с оружием, без которого чувствовал себя голым. Затем, не торопясь, приступил к завтраку. «А расскажи-ка мне, подруга моя любезная Джи, про то, как организована защита этого места». И она рассказала. Ну, в общем, не зря прежний хранитель потратил 1000 лет. Сам замок, построенный на могилах Гарахиан, каким-то образом замыкался на их кости или что там от них осталось. Ядро защиты обеспечивали несколько артефактов, скрытых в особых полостях дворца. Существовала также дублирующая система, системы оповещения и комплекс многорубежной защиты. В общем, ни поменять, ни улучшить что-либо я не мог, поскольку даже имея в запасе память одного из выдающихся магов империи, ничего стоящего сам по себе не представлял. Да и смысла не видел. Не глупее меня человек здесь сидел, хотя кое-что по-своему сделать мог. А в общем и целом, мой план был прост – Я собирался отобрать себе для дальнейшей жизни пару железок покруче, а остальное запечатать так, чтобы вся королевская рать обломала зубы. И начал, естественно, с уничтожения портала ключа. Рвануло, надо сказать, от души. Взрывчатки я не пожалел. Затем по внешнему периметру замка установил автоматические пушки и излучатели. Естественно, не своими руками, а с помощью монтажных роботов. Это все мне предоставила моя Джи, таскавшая оборудование и материалы прямо с центрального склада имперских ВКС. В итоге замок, напоминавший архитектурой средневековый, злобно ощетинился стволами, а внутренность приобрела современную электронную начинку. Ресурса линейки спин-реакторов должно было хватить на пару тысяч лет, а пределов надежности электронного оборудования и вооружения я просто не знал. Просто надеялся, что хваленая гатрийская сверхнадежность не была блефом. В общем, когда дней через пять я осмотрел все сделанное, то был вполне доволен. Магия магией, а пушки они и колдуна в клочья порвут. С утра следующего дня я спустился в подвал, где находился склад артефактов. Назначение большинства предметов было мне абсолютно неведомо, но, памятуя о том, что захватили их в ходе боевых действий, я не без основания полагал, что назначение это – война. В самом начале экспозиции у первой витрины, где находилось такое простенькое с виду кольцо, я остановился. В свете электрических ламп оно выглядело еще скромнее. «Джинни?» «Да, Рэй?» «Старый хранитель ничего не говорил об этом кольце?» «Это кольцо великого Айсара Эмада. Хранитель говорил, что по типу энергетики, скорее всего, оружие для уничтожения младших богов и полубогов». «Ясно». Я шагнул к следующему экспонату. «А вот эта кривая палка?» «Универсальный Авриттер. Позволяет сжигать огромные площади или вымораживать их, по выбору». «А этот амулет?» «Это Аймар. Защита от любой магии. Самая простая вещь в хранилище». «Ну, это мне не надо». Еще шаг в глубину коридора, и я увидел две простые вазы. Одна наполнена светящимися ярко-красными шариками размер с ноготь, другая точно такая же темными, почти черными. «Редчайшая вещь!» — мечтательно произнес голос Джинни. «Жемчужина сердца мира, чрезвычайно мощный источник магической энергии». «Да?» — я задумчиво почесал в затылке. «А ведь не скажешь, бусинки такие...» — я задумался. «Джинни, а есть среди экспонатов такие, которые почтенный Мернан считал особенно опасными?» «Да, Рэй, они в красных шкафах». «Красные, да где ж тут такие?» «Через два прохода налево в конце зала». Быстро добравшись до указанного места, я остановился. Прозрачный, переливающийся всеми цветами радуги пузырь накрывал кусок зала, в котором стоял большой цилиндрический шкаф с ломтиками-секторами. Внутри них что-то неразличимо чернело. «Ну и...» «Это дополнительная защита, которую установил прежний хранитель. Я не могу снять ее. Радужная завеса убьет любого». Я осторожно коснулся поверхности пузыря. Мягкая и податливая, она слегка прогнулась под пальцами. Я выдернул из кармашка нож и плавным движением воткнул его в пузырь. Короткая вспышка, и пластокерамика, мгновенно расплавившись, стекла на пол, образовав небольшую лужицу. «Нормально!» — восхитился я и принялся раздеваться. «А надо оно мне?» — спросил я себя и шагнул вперед. «Любопытство не порок, а такое хобби!» Я продирался через тончайшую пленку почти час. В конце такого короткого, но тяжелого пути я почувствовал, что даже мой организм, заполненный драконьей кровью, начал потихоньку сбоить. В итоге, когда я вывалился из области щита, то был мокрый от пота, словно побывал под душем. «Джинни, ты меня слышишь?» «Да, Рэй», — голос Джинни был тихим, на грани разборчивости. «Звук через завесу не проходит». «Пять ячеек». В одной коробочка типа шкатулки, в других антрацитово-черный жезл, диск из белого материала сантиметров 40 в диаметре, вообще невнятная штука типа кинжала, но очень странного. И совсем странная конструкция вроде абстрактной скульптуры из камешков и проводков. В коробке что? «Здесь лежат зерна Велосхор и Сиесато», – прошелестел голос Джи. «Каждое зерно может убить носителей разума на целой планете». «И сколько тут зерен?» «Они восполняются. По мере убывания можно сказать, что коробка бездонна». «А палка эта черная для чего?» «То, что ты называешь палкой...» «Жезл абсолютного подчинения, радиус воздействия около 500 километров. Существа, подвергшиеся действию жезла, останутся твоими рабами навсегда». «Ну а этот диск?» «Стиратель сопряженных пространств». «Да, невнятненько как-то. А вот эта штука, похожая на ножик». «Жертвенный нож храма Грохи безвозвратно разрушает эфирную сущность существа, проще говоря, душу». «Так она ж бессмертна», — опешил я. «Если очень постараться, можно убить даже бессмертное, например, существ ранга богов и старших богов». «Например, с помощью вот такой штуки?» «Да». «А эта вот штука, даже не знаю, как описать». «Последний шкаф занят уничтожителем эфирных существ». «А что и такие есть?» «Да, я, например». Обратно щит меня пропустил без труда. Я задумчиво натягивал одежду, размышляя о том, каким же надо быть маньяком, чтобы изготовить подобное. Молча я поднялся в зал, который превратил в свою столовую. Дожидаясь, пока Джинни сервирует стол, я самым постыдным образом прозевал появление в зале еще одного гостя. Одетый в простой белый балахон, он с интересом рассматривал убранство зала. «Один из старших богов нарушил охранный периметр!» – взвыла сирена Джи. «Я не могу блокировать его воздействие!» «Спокойно, Джинни! Если он так легко преодолел охрану, то сначала попробуем быть вежливыми». И уже голосом. «Присаживайтесь, гость. Не будет ли с моей стороны нарушением этикета предложить вам разделить со мной трапезу?» «С удовольствием», — ответил пришелец неожиданно сильным голосом и сел на появившийся из воздуха стул. «Меня зовут...» «Да знаю я, как тебя зовут, но мне нравится имя Змей». Старый армейский позывной, как всегда бывало, вызвал во мне легкую волну адреналина. «Аттракцион чтения мыслей? Да ты совсем дремучий солдат!» — засмеялся гость. «Читать, как ты выразился, можно только то, что человек думает в текущую секунду». «Джинни, это правда?» «Да, Рэй». «А как же ментоскопы?» «Они перебирают все слова из словарного набора языка и снимают ассоциативную информацию». «Вы меня знаете, а сами так и не представились». «Разве?» – дурашливо скинул голову мой визави. «А ведь мы с тобой встречались. Правда, тогда ты меня принял за моего шефа». Он замолчал, давая мне возможность вспомнить. «Можешь называть меня инспектор». Короткой вспышкой полыхнуло воспоминание о том, как меня выкинули из страны мертвых. «Инспектор, значит?» «И велика ли зона вашей ответственности, инспектор?» «Так», — он легкомысленно взмахнул вилкой, — «пара галактик и еще кое-что по мелочи». «Выходит, я не сильно погрешил от истины, назвав вас творцом». Подытожил я. «Налить вам вина?» «А в этом нет необходимости, солдат». С этими словами он взял кусок мяса и лихо отправил его в рот. «Думаю, официант из тебя, как из палки ружье, пусть лучше твой ручной дух поработает». И духу пришлось поработать, поскольку мой гость сметал еду с тарелок в ураганном темпе. «Ну, как устроился?» – поинтересовался он, сыто отвалившись от стола. «Я пожал плечами. Да не худшее место, где я бывал». «Да уж, представляю!» – хохотнул он. «Пушек вот понаставил, с кем воевать собрался?» Он насмешливо посмотрел на меня. «Всеми своими пушками ты усилил защиту замка на 5%. «А если эти 5% станут решающими?» — спросил я. «Да», — внезапно посерьезнел он, — «а ведь полезут. И жена твоя, и эти из лиги...» Он сделал короткий жест, и бокалы наполнились янтарно-желтой жидкостью. «Корабли уже в 3 днях пути». «Как они узнали, где находится склад?» «Ну, Лига знала всегда. Только теперь, когда ты уничтожил ключ-портал, другой надежды пробраться в замок, кроме штурма в лоб, не осталось». «А воякам рассказала одна твоя знакомая богиня. Так что вот-вот, и они встретятся». «Почему бы вам не забрать эти игрушки?» «Не могу», — инспектор развел руками. «Это ваши дела. Ну, я имею в виду людей». «Инспектор, а если я отдам вам все это барахло?» «Извини, теперь это твои проблемы. А самому не жалко? Император из тебя первостатейный, к тому же флот за тобой пойдет». Я пожал плечами. «Ну я ж не маньяк какой. Власть — это прежде всего ответственность за каждого, кто подчинен тебе». «А во-вторых?» Его глаза, не мигая, смотрели на меня. Я на секунду задумался. «И во-вторых, и в-третьих. А я, пожалуй, не готов к этой ответственности. Да и устраивать бойню ради власти, упаси меня, Господь». Я слегка качнул бокал, рассматривая его на свет. «Это в бою все просто. Там враги, тут друзья. Но ты же решал, кому остаться в заслон, прикрывая отход, а кому идти дальше». «Мы были солдатами, и каждый из нас готов был умереть, а вот когда нужно решать за людей гражданских, за тех, кто своим трудом оплатил сытую жизнь профессиональных смертников». Я медленно по глотку выпил из бокала. Казалось, в голове на долю секунды кто-то взял аккорд на органе. «Необыкновенно!» — я с трудом перевел дух. «Что это?» «Мой собственный рецепт», — гордо произнес инспектор. 5000 лет селекции и экспериментов». «Расскажу, не поверят». Гость в ответ довольно засмеялся. «Ладно, похоже, я в тебе не ошибся». Он встал. «Один совет напоследок». Он помолчал. «Забирай все, что тебе приглянулось, и рви когти. Через 3 дня здесь будет очень жарко». «И отдать все съехавшим на власти придуркам? Без тебя замку будет проще отбиться. Да и я присмотрю. Так, на всякий случай». «Только...» Я запнулся, не зная, как сказать. «Там, в хранилище, такие красные ящики». «Что? Нельзя ли их уничтожить или спрятать так, чтобы во веки вовеков никто не нашел?» «Решай сам. Можешь их сбросить в черную дыру, но я тебе не советую. Это просто оружие. Само по себе оно не бывает ни плохим, ни хорошим. Всего лишь инструмент». «До встречи, солдат». «До встречи». В неуловимое для глаз мгновение он распался на световые точки, которые медленно погасли в воздухе. «Джинни!» «Да, повелитель». — прошептала она. — «Джинни, ты меня очень обяжешь, если немедленно оставишь свой подобострастный тон». — «Да, Рэй». — «Пойми, Джинни, я бы хотел, чтобы ты относилась ко мне как к другу. Если не в состоянии, то можешь отваливать к себе домой или вообще куда хочешь». — «Ты странный». — «Наверное», — не стал спорить я, — «но слуги, рабы и прочие халдеи мне не нужны. И если ты что-нибудь для меня делаешь, то я воспринимаю это только как дружескую услугу. В свою очередь, надеюсь, и ты ко мне обратишься, когда подобная услуга понадобится тебе. Хотя я и не понимаю, какую услугу я могу оказать такому существу, как ты». — «Хорошо, Рэй». — «А теперь вот что». Я замолчал, собираясь с мыслями. «Как ты ищешь необходимую тебе вещь? Ну, перед тем, как притащить ее сюда». «В информационном поле есть сведения обо всем, что есть в нашей сфере». «То есть?» — уточнил я. «Если ты имеешь достаточно данных об объекте...» «Я нахожу его и могу его снять точный слепок или перенести объект в другую точку сферы». «А ограничения на массу переносимых объектов?» «Запасы энергии Дворца огромны, но перенос крупных планетарных масс неизбежно скажется на искажении энергоинформационного поля замка», — тревожно произнесла Джи. «Могут возникнуть разрушительные флуктуации». «Нет-нет, планеты таскать не надо», — я поспешил успокоить Джинни. «Где-то на орбите Авор-6 должен болтаться мой корабль. Он называется «Игла». Регистровый аркроид...» «Достаточно, Рей. Его можно перенести сюда?» «Я посадила корабль во дворе замка». «Отлично. А нельзя с той же планеты забрать небольшой такой бот, что-то вроде штурмовика, но в обложке лимузина. Отзывается на позывной «Принцесса». «Во дворе места уже нет. Могу поместить его на крышу». «Лучше в транспортный отсек иглы». «Сделано». «А теперь пойдем, Джинни. Нужно многое сделать, и причем быстро». Благодаря помощи Джи, до укомплектования корабля не заняло много времени. Еда и нормальные, и армейские рационы, оружие, боеприпасы, снаряжение. Заодно она проверила каждую деталь корабля на наличие дефектов, в том числе и скрытых. 8 новейших ремонтных роботов под нашим чутким руководством привели яхту в такой порядок, какого она не имела и при сходе с гатрийских стапелей. Затем я очистил хранилище под ноль, свалив бесценные сокровища в одну большую комнату, а шкаф с особо опасными вещами в отдельный отсек. Устоит замок или нет, я не знаю и знать не хочу, а так целее будет. Все было сделано, долги уплачены, котомка собрана, конь под седлом. А я сидел на крыльце дворца, любовался игрой закатного солнца на полированных боках иглы и курил. Время еще есть.